абстрагирование и идеализация. Невозможно сразу охватить предмет во всей полноте его свойств. Мысль человеческая, как луч прожектора, в каждый данный момент выхватывает и освещает какую-то часть действительности, а все остальное для нее как бы тонет во мгле. В каждый момент времени мы осознаем что-нибудь одно, но это одно имеет множество свойств, связей, и мы можем познавать его только в преемственном порядке, концентрируя внимание на одних свойствах и связях, отвлекаясь от других. Абстрагирование – это мысленное выделение какого-либо предмета в отвлечение от его связей с другими предметами, какого-либо свойства предмета в отвлечении от других его свойств, какого-либо отношения предмета в отвлечении от самого предмета. Абстрагирование есть метод мысленного упрощения, при котором рассматривается одна из сторон исследуемого процесса. На многокрасочную картину объекта познания ученый смотрит сквозь одноцветное стекло, что дает возможность увидеть его лишь в одном, однако важном в каком-то отношении аспекте. При таком подходе наблюдаемая картина, теряя в богатстве оттенков, выигрывает в ясности, так сказать, в выпуклости рассматриваемой стороны. Абстракция имеет, однако, свой предел. Отвлечение от содержания никогда не может быть абсолютным. Вопрос о том, что в объективной действительности выделяется абстрагирующей работой мышления и от чего мышление отвлекается, в каждом конкретном случае решается в зависимости, прежде всего, от природы изучаемого и тех задач, которые ставятся перед исследователем. В качестве результата процесса абстрагирования выступают различные понятия о предметах: растение, животное, человек, мысли об отдельных свойствах предметов и отношениях между ними, рассматриваемых как особые абстрактные предметы: белизна, объем, длина, теплоемкость. Важным приемом научного познания мира является идеализация как специфический вид абстрагирования. Абстрактные объекты не существуют и неосуществимы в действительности, но для них имеются прообразы в реальном мире. Чистая математика оперирует с числами, векторами и другими математическими объектами, являющимися результатом абстрагирования и идеализации. Геометрия, например, имеет дело с точными окружностями, но ни один чувственный объект не является точно круглым. Это абстракция, их не найти в природе. Но они и образы реального, они рождены обобщением опыта. Идеализация – это процесс образования понятий, реальные прототипы которых могут быть указаны лишь с той или иной степенью приближения. В результате идеализации образуется такая теоретическая модель, в которой характеристики и стороны познаваемого объекта не только отвлечены от фактического, эмпирического многообразия, но и путем мысленного конструирования выступают в более резко и полно выраженном виде, чем в самой действительности. Примерами понятий, являющихся результатом идеализации, могут служить такие понятия, как точка, объект, который не имеет ни длины, ни высоты, ни ширины, прямая линия, окружность и другие. Введение в процесс исследования идеализированных объектов дает возможность осуществлять построение абстрактных схем реальных процессов, нужных для более глубокого проникновения в закономерности их протекания.